Евгения Михайловна Шаховская. Первая в мире женщина-военный летчик. Одна из первых российских женщин-авиаторов. Годы жизни 1889-1920. Женя Андреева росла совершенно неугомонным ребенком. Все говорили, что эту девочку ожидает большое будущее, но только если она научится справляться со своим темпераментом. Потому что смышленая была, училась хорошо, разбиралась в географии, истории и арифметике, но очень уж бойкая была и все время отвлекалась. То пением начнет заниматься, то на сцене решит выступать. А ее папа, купец, был человек строгий и серьезный. Он устроил Евгению в престижное, первое в России женское учебное заведение — Смольный институт благородных девиц. «Не дури, Женька!» — говорил он дочери. «Сперва образование приличное получи, а потом делай, что хочешь». «Хорошо, папенька», — отвечала Евгения отцу, а про себя думала. «Ну, тебя за язык никто не тянул, отучусь и буду делать, что хочу». Очень озорная она была, и так все и сделала. Прилежно обучилась хорошим манерам да иностранным языкам, окончила институт и стала делать, что ей хотелось. А хотелось Жене захватывающих дух приключений и скорости. Она много спортом стала заниматься, верхом скакать, из лука стреляла и даже на автомобиле гоняла. Сама копалась в моторах, билась об заклад, что разовьет большую скорость, чем мужчины-гонщики, и выигрывала эти пари. Все это для выпускницы Смольного института благородных девиц по тем временам было слишком смело. В обществе Евгению осуждали, но ей было все равно. А тем временем ее окружали разные ухажеры. Многие хотели на ней жениться, потому что папа у Евгении был богатый. Да и родители стремились дочь поскорее замуж отдать, думали, что угомонится и остепенится. Даже мужа хорошего нашли, им стал инженер князь Андрей Сергеевич Шаховской. Но не тут-то было. Замужем Евгения Михайловна скоро заскучала и упорхнула за границу, чтобы научиться управлять аэропланом. А все потому, что как раз тогда в Россию приезжала первая французская летчица Раймонда де Ларош и устраивала для публики авиашоу. И вот Евгения Михайловна к ней после такого выступления подходит и спрашивает: «Раймонда, скажи, а страшно на этой штуке летать?» И показывает на заграничный аэроплан француженки. «Отнюдь!» — весело засмеялась Раймонда де Ларош. «Это мужчины нас, женщин, запугивают, что страшно, боятся конкуренции. Но на одном только желании летать не начнешь. Учиться надо, конечно, как и в любом другом деле». Услышав это, наша будущая авиатриса так и поступила. Начала учиться летному делу сначала в гатчинской авиашколе «Гамаюн», а затем и вовсе отправилась за границу, в Германию. А от мужа ей осталась новая фамилия Шаховская и титул «Княгиня». А за границей русская княгиня изучила конструкцию аэропланов, сдала экзамены по теории аэронавтики и получила диплом пилота. Стала летать на аэропланах, поражая всех своей смелостью. Вот что про нее писали в газетах. Когда однажды во время полета взорвался бензобак и заглох двигатель, она сумела посадить огненный шар, недавно бывший самолетом, невредимая, отделавшись парой ссадин на лице. Авиация не трудна, не требует ни физической силы, ни особенных познаний. Она только опасна. Но если человек пренебрегает этим обстоятельством, то авиация не является чем-то особенным. Но авиация не прощает легкомысленного отношения. Скоро Евгения Михайловна снова попадает в аварию. Во время демонстрационного полета она не справилась с управлением, и аэроплан рухнул на землю. Второй пилот, который пытался помочь Шаховской выровнять машину, погиб. Она опять отделалась легкими ушибами, но репутация ее навсегда осталась испорченной. Ведь у нее, как и у всякого выдающегося человека, было много недоброжелателей, которые завидовали свободолюбивому характеру княгини-летчицы, стали про нее сплетни распускать. Летать толком и не умеет, все время в аварии попадает. Ей лишь бы покрасоваться. Да она просто вздорная особа. Евгения Михайловна не сдавалась. Она пошла к самому императору Николаю II с просьбой. «Ваше Величество, царь-государь, есть уже немало русских женщин-пилотов, которые летают на аэропланах. Я тоже хочу летать на военном самолете, хочу сражаться с врагом и защищать родину. А то, что про меня говорят, будто я плохо летаю, так это все брехня». Приличной даме, пусть даже и летчице, следует говорить не брехня, а клевета, поправил ее царь и велел министрам записать Евгению Михайловну в армию. Так она получила разрешение поступить на военную службу в звании прапорщика. И вовремя, ведь тогда началась Первая мировая война. Шаховская воевала в авиационном отряде, стала первой в мире женщиной, управлявшей военным самолетом, даже получила Георгиевскую медаль за храбрость. «Я займусь воздушными рекогносцировками». Посажу сзади себя вооруженного несколькими бомбами берсальера и полечу высматривать неприятельские позиции. Однако спустя несколько лет произошла революция, вихрь которой закружил княгиню Шаховскую, и она погибла в буре гражданской войны. Ее запомнили как смелую женщину. Она не оглядывалась на предрассудки и поступала, как считала нужным. Ее жизнь — это яркое доказательство того, что если вы уверены в правильности выбранного пути, надо смело идти вперед, не оглядываясь на мнение окружающих.